Сказать, что ванна была шикарна, не сказать ничего. Огромная, так что довольно рослый Дмитрий мог бы запросто в ней утонуть. Опирающаяся на пол львиными лапами, она стояла посреди комнаты, в которой можно было запросто устроить гостиную. Стоящий в углу пышущий жаром титан намекал, что с горячей водой проблем нет. Пол и стены были выложены молочно-белой плиткой, а у умывальника было вделано большое овальное зеркало. «Ты хоть пользоваться-то сумеешь?» — с легким пренебрежением в голосе спросила горничная, не ставшая церемониться с нижним чином в отсутствие хозяина. «Хочешь спинку потереть?» — тут же отреагировал тот. «Вот еще!» — презрительно фыркнула Глаша и величественно выплыла из комнаты. «Знойная женщина, мечта поэта!» — ухмыльнулся ей вслед Дмитрий. Не успел он разобраться с кранами, знойная женщина появилась вновь с полотенцами и парой нового белья, вероятно, пожертвованного Барановским. «На-ка вот, переоденешься, и не забудь занавеску задернуть, а то мало ли». «Спасибо, красавица, а ты всегда такая сердитая, я, чай, в хорошем доме служу, и потому никакого баловства не позволяю», — с достоинством ответила девушка. «Это правильно», — с готовностью поддержал ее Дмитрий. «Я вот тоже человек до крайности серьезный и положительный, уж я вижу», — скривила губы горничная. «Поторапливайся лучше, скоро на стол подавать, а господа сказали, что без тебя не сядут. Рубаху свою с портами в угол кинешь, я прачкам отдам». Молодой человек не без сожаления во взгляде проводил глазами Глашу и коротко вздохнул. Как и абсолютное большинство представительниц женского пола в эти времена, она слыхом не слыхивала о фитнесе, диетах и тому подобных глупостях, но от ее пышной фигуры так и веяло здоровьем и какой-то первобытной красотой. Щеки ее были румяные и без косметики, соболиные брови сроду никто не выщипывал, а густые темно-каштановые волосы и не подозревали, что на свете существует перхоть. «Эхма, кабы денег тьма, купил бы деревеньку да девок любил помаленьку», — хмыкнул Дмитрий, а потом, прислушавшись к организму, вздохнул. «А воду, походу, надо было холодную набирать». Приведя себя в относительный порядок, он вышел из ванной комнаты и едва не налетел на стойко ожидающую его служанку. Та, ни слова не говоря, сделала ему знак идти за собой и решительно направилась по коридору. С тылу фигура девушки была ничуть не менее примечательна, и наблюдать за тем, как она движется, было довольно занимательно. К несчастью, путь их скоро закончился, и засмотревшийся на соблазнительно двигавшуюся Глашу Дмитрий оказался в просторной гостиной, где собралась семья изобретателя, во главе со своим патриархом, профессором Степаном Ивановичем Барановским. «Здравствуйте, молодой человек», — приветливо обратился тот к немного растерявшемуся будущему. «Весьма рад знакомству. Мой сын мне о вас рассказывал много лестного». «Взаимно», — только и смог ответить Дмитрий, отвечая на крепкое рукопожатие. «Ну-ну, не тушуйтесь», — правильно понял его состояние профессор. «Мы люди простые и не кусаемся. С моим племянником Петром вы, я так понимаю, знакомы. С невесткой Паулиной Антоновной и ее детьми, тоже. Мои младшие сыновья заняты службой и не смогли присутствовать, но с ними вы познакомитесь в другой раз. А теперь нам нужно с вами поговорить. Где бы это? Пойдемте ко мне в кабинет», — предложил внимательно прислушивающийся к их разговору Владимир Степанович. Мужчины извинились перед дамами и вышли. Кабинет инженера-изобретателя Барановского носил на себе отпечаток его метущейся и беспокойной натуры. С одной стороны, он был совершенно обычен. Посреди большой стол, рядом бюро и секретер. Стен не видно из-за книжных шкафов, причем литература, в основном техническая, немецкие, французские издания, реже, английская и русская. Но в углу стояла чертежная доска с неоконченным наброском какого-то механизма. На полках, помимо книг, стояли модели пушек, необычного вида паровоз и непонятная модель, тем не менее показавшаяся бывшему унтеру знакомой. «Вы знаете, что это такое?» — живо спросил профессор, заметив любопытствующий взгляд будущего. «Наверное, подводная лодка», — пожал плечами Дмитрий. «Только странная какая-то, великолепно», — восхитился Степан Иванович. «А как же должна, по-вашему, выглядеть не странная подводная лодка?» «Ну, не знаю. Перископа, наверное, не хватает». «Что, простите?» «Ну, такой трубы, которую можно поднять из подводного положения и осмотреться, пока на какую-нибудь хрень не налетели. Еще хорошо бы рубку повыше, а то зальет первой же волной». «Любопытно», — заинтересовался Барановский-старший, от волнения не обратив внимания на простонародное словечко, вырвавшееся у их гостя. «А изобразить ваши идеи, так сказать, графически вы сможете, хотя умение рисовать никогда не было сильной стороной будущего, кое-чему на уроках черчения он все же научился, а в библиотеке техникума, где он учился до армии, помимо всего прочего, были шикарные подшивки техника, молодежи и других научно-популярных изданий. Можно попробовать, пожал плечами отставной унтер-офицер и решительно снял с чертежной доски ватман с неоконченной работой. Затем выбрал из стоящего подле стакана со острозаточенными карандашами один и уверенной рукой принялся наносить на девственную белизну листа четкие линии, сплетающиеся в самый настоящий эскиз. Толпящиеся рядом члены семьи Барановских были людьми творческими, а потому следили за работой Дмитрия с неподдельной заинтересованностью. Несмотря на раздиравшее их любопытство, ни один из них не стал прерывать молодого человека, пока тот не закончил, и лишь после этого раздался сакраментальный вопрос: «Что это?» «Значит, так, начал объяснение Будищев. Это примерная схема подводной лодки. В центре – прочный корпус. Он сделан так, чтобы выдерживать максимальное давление. Вокруг него – легкий корпус, его предназначение – обеспечивать лодке аэродинамику. Вероятно, все-таки гидродинамику», машинально поправил его Владимир Степанович. «Ваша правда», ничуть не смутился Георгиевский кавалер и продолжил объяснение. «Прочный корпус разделен водонепроницаемыми переборками на изолированные отсеки, отдельные для механизмов, людей и вооружения. А вот тут цистерны балласта. А это что за трубы?» «Это трубы торпедных аппаратов в боевом отсеке». «Каких аппаратов?» удивился Степан Иванович. «Ну, для стрельбы торпедами. Вероятно, наш друг имеет в виду самодвижущиеся мины Уайтхеда», пришел на помощь своему гальванеру Петр Викторович. Иван Федорович 124 именно так предлагал назвать самодвижущуюся мину, задумчиво пробормотал Барановский старший. «Торпеда, но вы говорите так, будто такие аппараты уже есть. А что, еще нет?» Широко улыбнулся в ответ Будищев. «Ну, так будете патентовать, про меня не забудьте. Но как их запускать, ведь вода проникнет внутрь подводного судна?» Попытался вернуться к теме Владимир. «Вот тут крышка и вот тут крышка. Плюс устройство, не позволяющее им открываться одновременно. Гениально!» Не удержался от восхищенного возгласа изобретатель. «И все это, всего лишь за 25 рублей в месяц», горестно вздохнул Дмитрий. Увы, пришедшие в возбуждение господа предпочли не расслышать намек, а возможно, просто не сочли подобное жалование неподобающим для гения и продолжили бурное обсуждение. Тем временем отошедший в сторону Будищев продолжил осмотр. В угловом шкафу за стеклом стояла винтовка, немедля привлекшая его внимание. Судя по всему, перезаряжалась она с помощью скобы Генри, как английские винтовки системы Пибоди. Дмитрий хорошо знал эту систему, поскольку именно с таким оружием воевал на Балканах, захватив его в качестве трофея. Но все же, несмотря на сходство, были и довольно существенные отличия. «Вы, как я погляжу, не только метральезы и пушки конструируете», — поинтересовался он у хозяина кабинета. «Пустое», — отмахнулся Владимир Степанович. «Подавал этот образец для участия в конкурсе, но, несмотря ни на что, приняли все равно Бердана с усовершенствованиями Горлова и Гуниуса». «Бывает», — хмыкнул унтер и, вернувшись к Барановским, спросил: «Кстати, а что за двигатель был у вашего Наутилуса?» «Пневматический», — тут же ответил фабрикант, бросив быстрый взгляд на кузена. «Какой?» — округлил глаза Будищев, и на лице его отразилась сложная гамма чувств, от изумления до неприкрытого скепсиса. «Пневматический», — повторили ему и принялись, перебивая друг друга, объяснять принцип действия и достоинства пневматических механизмов. «Это значит, когда подводная лодка будет подходить к противнику, ее будут выдавать тысячи воздушных пузырьков». Такого довода Барановские, бывшие все как один энтузиастами пневматики, не ожидали и крепко призадумались. С одной стороны, пренебрежение к пневматике показалось им ересью, а с другой, крыть было нечем. Выручило всех появление Паулины Антоновны. «Господа, не угодно ли вам сделать перерыв и отобедать?» — спросила она, заглянув в кабинет. Владимир Степанович с готовностью поддержал столь своевременное предложение. «Действительно, пойдемте, поедим, а после вернемся к обсуждению нашего проекта». «С удовольствием», — отозвался Петр Викторович. За большим овальным столом Будищеву отвели почетное место между Степаном Ивановичем и его сыном, Владимиром. Остальные, включая детей, группировались вокруг них. Паулина Антоновна, как радушная хозяйка, подчивала собравшихся изделиями своей кухни, в том смысле, что она нахваливала, а Глаша разносила блюда, приготовленные кухаркой. Последняя, впрочем, свое дело знала, и обед вышел на славу. Все это время Дмитрий держался непринужденно, ел, что давали, не забывая нахваливать, выслушивал тосты в честь спасителя хозяина дома с похвальной скромностью. От горячительных напитков не отказывался, но и не напрашивался. Некоторые затруднения вызвал выбор столовых приборов, но он справился. Во всяком случае, вилкой в щи и ложкой в рыбу не тыкал. Вообще, было видно, что ножом и вилкой молодой человек пользоваться умеет, хотя и не имел в последнее время практики. Разговор за обедом шел о литературе, театре, а также прошедшей войне, но, пометуя о сидевших рядом с ними детях, взрослые старались не затрагивать совсем уж серьезных тем. Правда, как только речь зашла о войне, Володя встрепенулся, и со всем своим гимназическим пылом принялся расспрашивать о сражениях, в которых довелось участвовать будущему. Мать даже хотела сделать ему замечание, но Дмитрий, немало не смущаясь, рассказал пару забавных случаев, приключившихся с ним на Балканах, заставив всех собравшихся смеяться. Вообще, в его изложении прошедшая война была делом исключительно веселым и нисколько не опасным, и лишь иногда выражение лица его неуловимо изменялось, глаза становились строгими и безжалостными, как будто он в кого-то целился. Но проходило несколько секунд, и отставной юнтер снова принимался шутить, отчего Володенька с Машенькой хохотали во все горло, взрослые сдержанно посмеивались, а Глаша, подававшая им перемены блюд с такой грацией, как будто прислуживала при дворе, хихикала, прикрыв рот кружевным платком. «Ну, хватит!» — решительно прекратила балаган Паулина Антоновна и обратилась к сыну. «За то, что ты не давал нашему гостю ни минуты покоя, тебе, друг мой, придется отплатить ему той же любезностью. Изволь принести мандолину и что-нибудь сыграть». «Хорошо, матушка», — с глубоким вздохом ответил гимназист и поплелся в детскую за инструментом. «Глашенька, чай с десертом подашь нам в гостиную», — приказала хозяйка горничной, и все дружно устремились на выход. На десерт у Барановских были самые настоящие эклеры, а свежезаваренный кяхтинский 125 чай на вкус оказался просто восхитительным. Все это было под аккомпанемент мандолины, причем Будищев внимал игре мальчика с таким восхищением, будто перед ним играл сам Паганини. Володя даже несколько раз сбился с такта, но Дмитрий продолжал слушать со всем вниманием и даже похлопал совсем смутившемуся музыканту. «Браво! Я думаю, молодой человек вполне заслужил пару пирожных». Возражений не последовало, и мальчик, отложив свой инструмент, немедленно пихал себе полный рот сладостей. «А вы умеете играть?» – неожиданно спросила Машенька, уже покончившая со своей долей. «А как же?» – невозмутимо тот отвечал ей и взялся за инструмент, сразу обратив на себя еще большее внимание собравшихся. «Просим, просим», — не без удивления в голосе отозвался Владимир Степанович и даже подвинул свое кресло поближе. «Шаги по кладбищу», — объявил название своего произведения самопровозглашенный музыкант. И пока присутствующие переваривали столь странное для пьесы наименование, он начал размеренно стукать по деке пальцем, изображая неторопливую походку. Общее недоумение на лицах Барановских послужило наградой исполнителю, но вдруг он, резко захватив ногтями двух пальцев струну, довольно верно изобразил скрип отдираемой доски, и тут же исполнитель застучал по деке быстрее, как будто только что вальяжно шедший человек бросился на утек. Ошарашенные зрители какое-то время молчали, а потом разразились просто гомерическим хохотом. Причем на этот раз рассмеялась даже обычно невозмутимая горничная. «Это невероятно!» — вытирая выступившие от смеха слезы, проговорил Владимир Степанович. «Может, вы еще и поете? У меня ужасный голос». Попробовал было отказаться Дмитрий, но его не послушали и дружно попросили исполнить что-нибудь еще. Делать было нечего, но молодой человек не собирался сдаваться. Петь и играть на музыкальных инструментах он действительно не умел и вообще не имел слуха. Однако в своей прошлой жизни он видел и слышал немало концертных номеров, где умение петь было совсем не главным. Перевернув мандолину, он принялся отстукивать себе ритм и запел неожиданно гнусавым голосом. «Приходи ко мне, Глафира, сядем вместе, посидим, приноси кусочек сыра, мы вдвоем его съедим». Зрители, никогда прежде не слышавшие дуэты Васи 126, до появления которого было еще более 100 лет, приняли новый номер весьма благожелательно. Разве что у Глаши улыбка начала медленно сползать с лица, уступая место сначала растерянности, а затем возмущению. «Буду ждать желанной встречи я у двери начеку». Приходи ко мне под вечер, посидим, попьем чайку. Вот паразит. Охнула красная от возмущения горничная. Тут Дмитрий от гнусавого дисконта перешел к не менее противному басу. Лучше быть сытым, чем голодным. Лучше жить в мире, чем в злобе. Лучше быть нужным, чем свободным. Это я знаю по себе. Дальнейший текст Будищев не запомнил, да и надобности в этом не было. Пошедшая пятнами горничная выбежала из гостиной вон, сопровождаемая взрывами хохота. Барон Штиглиц с непроницаемым лицом рассматривал лежащие перед ним массивные золотые часы. Помощник сделал все, как он просил, выбрал подороже и повнушительнее. Гравер нанес приличествующую случаю надпись. Нижний чин, оказавший столь важную услугу главному банкиру России, наверняка должен стать счастлив от такого знака внимания. Казалось, все сделано правильно, но обстоятельства неведомым образом переменились. «Папа, о чем ты думаешь?» – спросил сидевший напротив Людвиг. Так, неопределенно пожал плечами банкир и ласково посмотрел на сына. Сказать, что барон любил сына, значило не сказать ничего. Он его обожал, боготворил, потакал ему во всем, а тот на радость отцу рос умным и красивым мальчиком. Дело в том, что он родился, когда штиглицы уже потеряли надежду иметь наследников. Их единственный ребенок, тоже Людвиг, умер в младенчестве, и супружеская чета усыновила подкидыша. Маленькая девочка была найдена в их саду в корзинке с роскошными пеленками и запиской, что крещена по православному обряду, надеждой. Злые языки утверждали, что это внебрачная дочь брата императора, великого князя Михаила Павловича, и придворный банкир таким образом помогает прикрыть грех одного из своих главных клиентов. Другие, еще более злые языки поговаривали, что маленькая Надежда Юнева, такую фамилию дали малышке, внебрачная дочь самого Александра Людвиговича. Так это или нет, с определенностью не мог сказать никто. Сам барон, разумеется, молчал, а остальные ничего наверняка не знали. Во всяком случае, штиглицы растили ее как свою собственную дочь, и Господь вознаградил их. В год отмены крепостного права Каролина Логиновна, жена штиглица, почувствовала себя непраздной. Это было настолько невероятно, что супруги сначала не поверили, затем таились, как будто боясь сглазить, а потому не приглашали врачей и вообще никак не оглашали это обстоятельство. Правда, шило в мешке не утаишь, и в обществе поползли слухи о грядущих переменах в семье банкиров. Наконец, в положенный срок пожилая уже роженица разрешилась от бремени, и счастливому отцу подали маленького сморщенного человечка, оглашающего окрестности тонким писком. Казалось, к счастью его не будет конца, но через несколько минут ему подали еще одного ребенка, а затем Каролина Логиновна вздрогнула, широко раскрыла глаза и испустила свой последний вздох, выполнив, ценой жизни, свое женское предназначение в этом мире. Людвиг и Люсия были похожи друг на друга, как только могут быть похожи брат и сестра, а близки, как это бывает только с близнецами. Но если сына старый банкир любил и всячески баловал, то дочку, похоже, считал причиной смерти своей обожаемой супруги и просто не обращал на нее внимания. Она, разумеется, не голодала и не ходила в обносках, как Золушка, но вся нерастраченная отцом нежность доставалась ее старшему брату, старшему на 7 минут. «Скажи, Людвиг, как тебе показался этот солдат?» «Какой солдат?» «Тот, что тебя спас». «А, унтер-офицер Будищев, а почему ты спрашиваешь?» «Людвиг, я задал тебе вопрос. Прости, папа, но я правда не понимаю, что ты хочешь узнать. Унтер как унтер, георгиевский кавалер. Хотя, конечно, есть в нем некая странность. Продолжай, пожалуйста», — поощрил сына старый банкир. «Он не боялся меня. Что? Ну, понимаешь, все нижние чины, когда видят офицера, особенно незнакомого, тут же замыкаются в себе, как улитки, прячущиеся в своих раковинах, поскольку не знают, что от нас можно ожидать. Мне, право, неловко в этом признаваться, но солдаты в нашей армии боятся своих офицеров, и, к сожалению, у них есть на это причины. А он, выходит, не боялся? Нет, может быть, он слишком много пережил за прошедшую войну, а может, от природы таков, но он смотрел на меня, как на равного. Нет, папа, как на пустое место, как будто он лучше понимал, что и как делать в той ситуации. Нет, не подумай, он вел себя в полном соответствии с уставом, но глядя на него, я ясно понимал, что он ветеран, а я желторотый юнец. Наверное, так, жаль, что ты не захотел стать банкиром. Папа, мы уже не раз говорили об этом. «О, Людвиг, я вовсе не порицаю твой выбор. Просто ты умеешь разбираться в людях, а это очень важно в нашей профессии. Не менее важно, чем хорошо считать. Впрочем, считать ты тоже умеешь хорошо. Не зря ведь ты окончил Михайловское училище по первому разряду, да еще и на год раньше своих сверстников. Папа, хорошо, хорошо, больше не буду. Эти часы для будущего, да, но, кажется, мой помощник слегка ошибся фирмой. Надо было брать бригет, нижнему чину, побочному сыну графа Блудова. Причем, единственному сыну. Ты с доверием относишься к этой басне? Ах, Людвиг, совершенно не важно, как к этой истории отношусь я. Важно, как к ней относится государь-император, наследник цесаревича графиня Антонина Дмитриевна Блудова. А сам граф Блудов, это тоже важно, но в меньшей степени. Знаешь, отец, он необычный человек, но не похож на аристократа. А для бастарда, и такие часы не дурны. Ты думаешь, тебе решать? Вот именно. Ты что-то хотел спросить? Да, молодой человек немного помялся. Отчего Люси сразу не сообщили о том, что со мной все в порядке? Лицо банкира в какое-то мгновение из живого и участливого превратилось в бездушную маску. Глаза стали ледяными, а только что улыбавшиеся губы вытянулись в тонкую нитку. Людвиг, мне надобно еще поработать. Я тебя больше не задерживаю. Хорошо, папа. Юноша нервно поднялся и, машинально застегивая верхнюю пуговицу своего новенького мундира, двинулся к выходу. Ему было крайне неприятно такое отношение отца к любимой сестре, но ничего поделать с этим было невозможно. Стоило ему только завести разговор о ней, как тот делался глухим. Однако на этот раз что-то сдвинулось с мертвой точки, и, может быть, впервые за много лет в суровой душе банкира шевельнулись глубоко загнанные прежде чувства. И, проводив сына глазами, барон дрогнувшим голосом сказал: «Я так растерялся, когда получил эти известия, что совсем забыл. Прости». Аким Степанович отложил в сторону ложку и с благодарностью посмотрел на сидящую напротив дочь. Стиша почувствовала его взгляд и подняла на старика озорные глаза. «Еще подлить, батюшка?» «Да нет, что ты», — отозвался отец. «Наелся уже, хотя щи у тебя знатные, жирные да наваристые. Когда есть с чего варить, так от чего же им жирными не быть?» «Это верно», — закряхтел машинист. «Слава богу, живем мы не скудно, эх, совсем большая ты у меня уже стала, невеста». «Скажите тоже, невеста», — засмеялась девушка. «Женихов только не видать, один Семка, да и тот, почитай, неделю носа не кажет». «Это пока», — продолжал гнуть свою линию Филиппов. «А вот просватают, так и улетишь со двора, а я один тут бедовать останусь». «Полно вам, батюшка, никуда я от вас не уйду, даже если и просватают, станем все вместе жить, места, я чаю, хватит, дай-то бог». На некоторое время они замолчали. Стиша разливала чай, а отец колол ножом сахар. Чай они пили, можно сказать, по-господски. Большие граненые стаканы покоились в массивных металлических подстаканниках с вычеканенными на них изображениями тройки лошадей, запряженной в сани. Как они появились в их семье, было неясно. Отец на расспросы односложно отвечал, дескать, приданое матери. Откуда в ее матушке могли в приданом взяться такие добротные вещи, девушка не знала, да, по совести говоря, и не слишком-то задумывалась над такими вопросами. Есть, да и есть. Чай пить с них удобно, а еще красиво. Наконец, все было готово, и Филипповы приступили к чаепитию. Глава семейства, закинув за щеку кусочек сахару, шумно отхлебывал из своего стакана и, блаженно щурясь, процеживал ароматную жидкость сквозь редкие уже зубы. Дочка, напротив, быстро разгрызла свою долю и с мечтательной улыбкой наслаждалась разлившейся во рту сладостью, и не думая смывать ее вкус чаем, невольно вспомнился их нежданно-негаданно появившийся, а затем пропавший постоялец, угостивший ее с Семкой диковиной сластью с чудным названием «Рахат Лукум». «Батюшка, а куда Дмитрий делся?» – неожиданно спросила она чуть не поперхнувшегося от такого вопроса отца. «А ты чего это за него вспомнила?» – подозрительно спросил Аким, отставив в сторону чай. «Да так, пожала плечами Стиша. Был человек, и нету». Старый мастер чертыхнулся про себя, мол, зачем я этого обормота в дом пустил, у дочки только и мысли теперь, но вслух нехотя ответил. «С их благородием Владимиром Степановичем на полигон поехал, да и поранился там». «Сильно?» – ахнула Стиша. «Не очень», – скривился Аким Степанович. «Сказано, бестолковый». Но не успел он договорить, как на улице стукнула калитка, затем послышались шаги в сенях, затем скрипнула дверь, и на пороге появился тот, о ком они только что говорили. «Привет честной компании», — весело поприветствовал их вошедший Будищев. «Вспомни черта, он и появится», — пробухтел в полголоса старик, но его, слава богу, никто не расслышал. «Здравствуйте, Дмитрий Николаевич», — подхватилась девушка. «Как раз к ужину, садитесь, не побрезгуйте». «Спасибо, Стиша», — отозвался постоялец. «Только я сыт, ну, хоть чайку, а вот от чая не откажусь. Тем более, что у меня тут кое-что к чаю найдется». С этими словами Дмитрий положил на стол сверток с медовыми пряниками, увидев которые младшая Филиппова только что не замурлыкала от радости. «Налетай, сластена», — ухмыльнулся отставной юнтер, подвигая лакомство к девушке. «Ой, а что это у вас с мундиром?» — округлила глаза Стиша, увидев грубо заштопанные дырки на спине Будищева. «Что?» — делано изумился парень. «А, вон ты про что? Это, моль проела. Слушай, ты себе не представляешь, какая там моль по госпиталю летает, караул просто, а кровь на щеке, где, ой, и правда, это, наверное, кошка, кошка, ага, большая такая, но дикая, зараза, Глафирой зовут, ты ешь пряники, хотел тебе эклеров принести, но они, гадство такое, кончились, так что в другой раз». Все это Будищев проговорил так быстро, что Филипповы слушали его, открыв рот, не успевая понять, говорит он правду или же по привычке балагурит. Сам же постоялец деловито налил себе чаю, набросал туда сахару в накладку и, привычно побренчав ложкой, размешал и с удовольствием отхлебнул. Аким Степанович хотел было возмутиться такой бесцеремонностью, но, увидев, как дочка с аппетитом уплетает принесенные парнем пряники, только вздохнул. Анна Вертанин с досадой отложила в сторону свою работу и прикрыла усталые глаза рукой. Работая дни и ночи напролет, она едва сводила концы с концами. Хватало только на оплату комнаты и самую немудрящую еду. Одежда ее давно износилась, и стоило большого труда поддерживать ее в порядке. Но иначе было нельзя, ведь кто сделает заказ портнихе в дурно сшитом или небрежно заштопанном платье, а тут еще клиент как сквозь землю провалился. Работа, вправду сказать, была невелика и больших прибылей не сулила, но в ее положении лишних денег не было. Слава богу, хоть задаток оставил, а то совсем худо пришлось бы. За тонкой дверью послышались шаги, но вряд ли это был очередной клиент. Точнее, вряд ли это был очередной ее клиент. Совсем недалеко от нее в двух небольших комнатках проживала мадам Ряполова, профессиональная гадалка. К той частенько приходили разного рода подозрительные личности. Несчастные влюбленные, люди, оказавшиеся в стесненных обстоятельствах. И, наконец, мужчины и женщины, пытавшиеся вернуть какую-либо пропажу. Первых было легко узнать по безумному взгляду и поступкам, вторых выдавала одежда и поведение, а третьих – озабоченный вид. Мадам Ряполова была дамой опытной и говорливой. Раскидывая для своих посетителей карты, она ухитрялась по малейшим нюансам поведения узнать суть дела, с которым к ней пришли, а затем с большим успехом использовала свои догадки. Слава о ней шла по всему Петербургу. И в прежние времена она жила в гораздо более фешенебельном доме, куда ближе к центру и богатым господам. Однако пару лет назад с ней приключилась какая-то история, после чего гадалке пришлось срочно переехать. Правда, некоторые состоятельные клиенты у нее еще остались, но к тем она ездила на дом. Помимо основной своей профессии, сия достойная кисти Караваджо 127 дама занималась еще подборкой прислуги для состоятельных холостяков, или попросту говоря, сводничеством, а также принимала вещи под залог и давала небольшие ссуды в рост. Кроме того, так уж сложилось, что соседи ее немного побаивались. Неизвестно, была ли она действительно связана с потусторонними силами, но с людьми, конфликтующими с нею или просто не выказывающими должного почтения, частенько приключались разного рода неприятности. Кого в околоток заберут, кого обворуют, а кто просто на ровном месте споткнется. Увы, все оказалось гораздо хуже. Гадалка пришла к ней. «Мадам Вертанин, голубушка», вкрадчивым голосом патентованной обманщицы начала та, «что-то вы совсем про меня забыли». «Добрый день, мадам Ряполова», попыталась придать любезное выражение лицу портниха. «Ах, милочка», продолжала щебетать гадалка, «какая чудная нынче погода. Я ходила нынче по одному делу и так приятно прогулялась, что просто не могу вам передать. А вы отчего не устроите себе променад? У меня совсем нет времени. Надо работать». «Да-да, разумеется. Но если у вас столько заказов, то, вероятно, ваши денежные дела идут столь же успешно». «Прошу прощения, мадам Ряполова», тяжело вздохнула Анна, но я вынуждена просить вас об отсрочке. Однако это мило». В голосе Сводни прорезался металл. «Вы обещались мне отдать еще до страстной недели 128, но уже дважды просрочили выплату. Мне очень неудобно, мадам». «Ну что вы», соседка вновь любезно улыбнулась, или точнее, оскалилась. «Я вполне понимаю ваши трудности. Действительно, одинокой женщине очень нелегко в этом жестоком мире. Уж я это по себе знаю. И вы совершенно напрасно отказались тогда от моего предложения. Благодарю вас, но оно по-прежнему меня не интересует. Досадно. Впрочем, как хотите. Вот только что мне делать с вашим векселем? Извините, к вам можно?» — осведомился молодой человек в военной форме, уже некоторое время стоящий у двери и безуспешно пытавшийся привлечь к себе внимание. «Что? Да, конечно, пожалуйста». Анна ухватилась за внезапно посетившего ее человека, как утопающий хватается за соломинку. «Вы ко мне, мадам Ряполова, прошу меня извинить, но...» «Конечно, конечно», — в голосе гадалки вновь засочилась патока. «Мы с вами позже договорим». «Ах, какой импозантный солдатик молодой человек! Не желаете ли узнать тайны своего прошлого, или, может быть, вам интересно ваше будущее? Я могла бы вам многое поведать, о чем вы даже не подозреваете». Женщина бесцеремонно прервал ее излияние будищев. «Я про свое прошлое и сам столько всего знаю, что любой околоточный в обморок упадет. И вообще, дайте мне с девушкой пообщаться». Фи, на лице мадам Ряполовой появилось разочарование пополам с брезгливостью. «Хам, и вам не хворать», — издевательски поклонился ей вслед молодой человек. «Спасибо вам», — облегченно выдохнула Анна, когда за неприятной соседкой закрылась дверь. «Не знаю, что бы я делала. Проблемы не стоят вашего внимания. Лучше скажите, что вам угодно». «Так я это, вещички у вас оставлял в переделку, господи», — всплеснула руками портниха. «Я совсем не узнала вас в мундире. Простите великодушно, но в нем вы выглядите совершенно иначе». «Я заметил», — усмехнулся в ответ Дмитрий. «Как по гражданке, меня ни один офицер в упор не видит, как по форме, так и норовит в рыло въехать. Но вы обещались прийти еще на той неделе. Простите, так получилось. Но надеюсь, с моим барахлом все в порядке?» «Конечно, но...» «Тогда давайте примерим, извольте. Переодеться можно за ширмой». Через пару минут Будищев облачился в перешитый на него костюм и встал перед зеркалом. Как выяснилось, Анна прекрасно знала свое дело, и пиджачная пара сидела на нем как влитая, а манишка и вовсе выглядела великолепно, придавая своему новому владельцу шикарный вид. Лаковые туфли со штиблетами, на которые он сменил свои сапоги, заканчивали образ, и только картуз категорически выбивался из него. «С таким костюмом вам надобно носить котелок», — мягко улыбнулась портниха. «И галстук хорошо бы другой. Да я в них ничего не понимаю», — развел руками молодой человек. «Боюсь, выберу какую-нибудь фигню и вырежусь как дурак». «Ну, это несложно. Во-первых, обратите внимание на фасон. Нынче носит. Послушайте, а может, вы мне поможете?» «Что? Простите. Ну, давайте прогуляемся до магазина, благо здесь недалеко. А то мне приказчик наверняка ерунду подсунет. За это с меня кофе». «Как вы смеете?» — вспыхнула Анна. «Я приличная женщина и не позволю». «И в мыслях не было», — изумился Будищев. «Да что с вами такое?» Но портниха, и без того уже взведенная визитом к соседке, не выдержала и, присев на краешек скамьи, тихонько плакала. «Да, я вдова», — сквозь слезы говорила она. «Да, я живу одна, и за меня некому заступиться, но это не значит, что я тут еще это». Обычно Дмитрий не выносил женских слез и старался избегать ситуаций, с ними связанных, но еще он умел различать пустой плач взбалмошных девчонок, не получивших очередную игрушку, от искреннего горя доведенных до отчаяния людей. И к тому же он умел слушать. Через несколько минут он знал нехитрую историю жизни Анны. Еще совсем молоденькой девушкой ее выдали замуж за пожилого чухонца, занимавшегося мелкой торговлей. Жили они неплохо, но детей у них не было. А когда муж умер, его родня обобрала неопытную вдову и едва не пустила по миру. К счастью, она умела шить и смогла жить этим, избежав многочисленных соблазнов более легкого, но при этом постыдного заработка. Правда, мадам Ряполова не теряла надежду завлечь ее в свои сети, для чего не единожды сужала мелкими суммами. Обычно Анна всегда аккуратно расплачивалась, но в этот раз едва не попала в кабалу. «Вот что, Аннушка», — мягко сказал Будищев, дослушав ее исповедь, — «сейчас ты умоешься, а потом мы с тобой прогуляемся к магазину или лавке и выберем мне таки этот проклятый галстук и шляпу, или как ее, котелок. Ну, а потом посмотрим, как помочь твоему горю. Я таких повелительниц тьмы, как эта старая выдра, много в своей жизни видел, и не таких еще обламывал. Линдстрим и сыновья когда-то являлся простой галантерейной лавкой, основными клиентами которой были жены приказчиков, дошившие на дому портнихи. Но время шло, и один из внуков первого Линдстрима, прибывшего в Петербург из Гамбурга в блистательный век Екатерины Великой, решил, что ему тесно в рамках дедовского предприятия. Дом, в одном из крыльев которого ютилась их лавка, был полностью перестроен. Вместо угрюмых стен с подслеповатыми окошками появились широкие зеркальные витрины. Узкие проходы между прилавками сменили широкие залы, ничуть не менее помпезные, нежели в каком-нибудь дворце. А вместо деревянных болванов теперь стояли самые настоящие манекены, одетые с такой изысканностью, что, говорят, какой-то горячий черноусый господин, приехавший откуда-то с юга империи, едва не посватался к одному из них, а когда ему стали объяснять, что это всего лишь чучело, не верил и грозился украсть. В общем, можно было, не кривя душой, сказать, что галантерейный магазин Линдстрим и сыновья был ничуть не хуже парижских. Поэтому неудивительно, что популярная модистка госпожа Гедвига Берг именно здесь покупала потребные для работы материалы. Обычно она приходила одна, но на сей раз с ней пришла подруга. Последняя, впрочем, почти не интересовалась покупками своей спутницы и вообще довольно сильно отличалась внешним видом от модистки. Одетая скромно, чтобы не сказать бедно, и почти без украшений, она тем не менее держалась с таким достоинством, что всякому было понятно, что перед ним барышня из высшего общества. «Мадемуазель Берг», радушно улыбаясь, воскликнул Порфирий Иванович Стеклов, довольно изящный брюнет лет 28, одетый безукоризненно, но с тем дешевым шиком, который отличает приказчиков от владельцев заведений. «Вы у нас так давно не были, что я уж думал, вы про нас забыли». «Неправда ваша», — с лучезарной улыбкой парировала модистка. «Я была у вас на прошлой неделе и брала агроманту, 6 аршин джерси 129 и бумажных кружев». «Разве? Да-с, просто вы были заняты той пышной дамой, как ее, мадам Поповой, а меня обслуживал мальчик 130. «Какая досада», — развел руками приказчик. «Но теперь я свободен и готов служить только вам. Чего изволите? Сегодня мне надобно атласу, аршин 5, не меньше. С муаром, ну разумеется. И еще кружев, но только не бумажных, а шелковых и еще плюмажу. Только самого лучшего». «Как можно, сударыня?» — оскорбился жрец Гермеса 131. «У нас все самые лучшие. Вот и хорошо. А это что, Ирина? Посмотри, какие милые бомбошки. Господи, какое мещанство!» — скривила носик ее спутница. «Ты думаешь?» — с веселой смешинкой в голосе переспросила Гедвига. «Значит, моим купчихам точно понравится. Заверните мне этих бомбошек из стекляруса 132. Как прикажете? Что-нибудь еще?» «Да, мне нужен подарок для одного почтенного господина. Что-нибудь скромное, но не пустяшное. Скажем, запонки или булавку для галстука». «Знаем, знаем, какому господину тебе подарок нужно сделать», — подумал про себя Стеклов, но вслух любезно заметил. «Теперь запонки и заколку принято носить в одном стиле, так сказать, гарнитуром. Извольте пройти в следующее отделение, мы вам что-нибудь подберем. А это, отправьте-ка мне домой. Адрес вы знаете. Как будет угодно-с». Все вместе они прошли в соседний отдел, где все витрины были увешаны образцами мужских аксессуаров. Запонки, заколки, портсигары, бумажники, перчатки, головные уборы всех форм и расцветок и бог знает что еще заполняли его пространство. «Вот извольте, только что получились, тут, извольте видеть, лошадиная голова, а тут подковы». Все в одном стиле, но не одинаково. Последний крик Парижа. И впрямь недурно. «Как тебе, Ирина?» «Лучше бомбошек», — слегка искривила тонкие губы барышня, что для нее обычно означало крайнюю степень веселья. «Мне тоже нравится. Заверните, пожалуйста, их мы возьмем с собой. Прикажете в бомбоньерку 133, или, может быть, подобрать футлярчик в бомбоньерку. Как прикажете-с». Приказчик отправился упаковывать покупку. Госпожа Берг принялась с интересом осматриваться, игнорируя при этом подчеркнуто скучающую подругу. Тут глаз ее остановился на необычной паре, на которую поначалу она не обратила никакого внимания. Худощавая женщина, платье и шляпка которой знали лучшие времена, выбирала хорошо сложенному мужчине в недурно пошитом клетчатом костюме галстук. Правда, она не просила подать ей какую-либо новинку с витрины, а перебирала содержимое ящика, в который складывали вещи, уже вышедшие из моды. По-видимому, денег у них было немного, и потому незнакомцы старались сэкономить. Мадемуазель Гедвига ничего не имела против бедных людей, кроме разве того, что на них ей было не заработать. Так что, отметив профессиональным взглядом, что женщина ухитрилась выбрать неплохой вариант, модистка равнодушно отвернулась. Однако фигура молодого человека в костюме показалась ей смутно знакомой, и она снова повернулась к ним и едва не застыла, как громом пораженная, услышав его голос. «Блин, сколько мороки с этими галстуками!» — с усмешкой заметил Будищев, думая, что его никто не слышит. «У моего папаши на все случаи жизни был один, да и то, потому что его пропить не получалось. Пойдем скорее отсюда!» Модистка судорожно схватила свою спутницу за локоть и попыталась уйти, не дожидаясь заказа, но добилась лишь того, что привлекла к себе внимание Гиса. Резко обернувшись, спросил Дмитрий. «Извините, вы ошиблись», — сухо ответила та, поспешно увлекая за собой недоумевающую Ирину. «Гиса, какого черта?» Молодой человек, несокрушимой скалой встал между ними столь вовремя вернувшийся Порфирий Иванович. «Вы в приличном заведении, так что извольте не приставить к барышням, не то я городового кликну. Извините, я, кажется, обознался», — процедил сквозь зубы Будищев, решив, что ударить франта в солнечное сплетение будет не самой удачной идеей. «А вам, мадам Анна, должно быть стыдно ходить с эдакими кавалерами», — напустился уже тот на ничего не понимающую вдову Вертанин. «Слышь, утихни». «Что? Да я тебя. Я спрашиваю, сколько с нас?» — перебил уже набравшего воздух приказчика молодой человек. Появление в его руках довольно увесистого кошелька несколько сбавило накал страстей, и Стеклов презрительно, но вместе с тем безукоризненно вежливо процедил. 45 копеек, пожалуйте в кассу». Расплатившись, они вышли, но ни Гиси, ни ее спутницы уже не было видно. По-видимому, барышни взяли извозчика и поспешно ретировались. Анна испытующе взглянула в глаза Дмитрия и несмело спросила: «А кто эта барышня?» «Прости, Аннушка, к тебе эта глупая история не имеет никакого отношения. Вы не хотите рассказывать? Да не в том дело, ладно, слушай. Она была девушкой моего погибшего товарища. Мы отправлялись на войну, и она сбежала вслед за ним из дома. Правда, мы об этом не знали. Так уж случилось, что в Болгарии Николай встретил другую. В общем, все так запутано. Короче, у меня такое чувство, будто я перед ней виноват, причем я никак не могу понять, в чем именно. Вы влюблены в нее? Что? Не знаю. Это было на войне. Разве война отменяет чувства? Не знаю, как сказать, там все по-другому. Ладно, это все дела прошлые, а нам надо заняться нынешними. Ты свою часть уговора выполнила, так что пойдем, я выполню свою. В какое заведение тебя можно пригласить, чтобы не оскорбить нравственность?» «Не надо, Дмитрий», — покачала головой женщина. «Из этого не выйдет ничего хорошего. Вы любите эту барышню, это же очевидно. А я слишком стара для вас. Офигеть, я так понимаю, то, что у меня никаких левых мыслей не было, ни аргумент, сейчас не было, появились бы потом. Правда, Дмитрий, вы очень хороший, хотя не слишком воспитанный молодой человек, но, право же, не стоит. Слушай, сколько тебе лет? Я же говорила, невоспитанный. Таких вопросов кавалеры барышням не задают, но тебе я отвечу. Много. Уже 29. И что, ничего?» — покачала головой портниха. Затем, повинуясь какому-то движению души, подалась к Будищеву и поправила только что повязанный галстук. Критически осмотрев дело своих рук, добавила: «Вам нужно еще часы на цепочке. Вот в этот кармашек». «Совсем забыл про них», — чертыхнулся Дмитрий, но госпожа Вертанин уже уходила прочь, придерживая одной рукой свою неказистую шляпку. «Энда, а вроде взрослая баба», — недоуменно пожал плечами молодой человек. «И надо же, какие заморочки. А я еще хотел ей добро причинить. Вечером у мадам Ряполовой случился еще один клиент. Гувернантка, имевшая неосторожность забеременеть от своего хозяина, пришла узнать, что же ей делать дальше. Аферистка, напустив на себя таинственную многозначительность, разожгла ароматизированные свечи в 1,5 рубля за фунт. Долго смотрела в стеклянный шар, после чего, раскинув карты, принялась привычно вещать ей всякий бред о Меркурии в восточном доме, темной стороне рыцаря мечей и козних королевы жезлов. Наивная дурочка слушала ее с широко открытыми глазами, замирая от страха. Судя по всему, срок был еще невелик, и, прежде чем интересное положение клиентки откроется, могло пройти не менее 4-5 недель. Поэтому, состроив постное выражение лица, гадалка тяжело вздохнула и поведала напоследок: «Знаете что, милочка, сегодня не самый лучший день для гадания. Сами понимаете, Меркурий в восточном доме. Приходите лучше через 3 дня. Небесные светила расположатся значительно более благоприятно, и я смогу поведать вам гораздо больше». «Хорошо», — кротко согласилась несчастная. «Но что мне делать теперь? Может, следует рассказать Сергею Аполлинаревичу или Наталье Евграфовне?» Увы, такое развитие событий совершенно не входило в планы мадам Ряполовой, прекрасно понимавшей, что в этом случае дурочку просто выставят за дверь и лишат жалования. Поэтому она тут же переполошилась и замахала руками. «Что вы, милочка, теперь совершенно неподходящий момент для подобного предприятия. Меркурий в восточном доме, как можно-с? Нет, душечка, приходите через 3 дня, а до той поры ведите себя как ни в чем не бывало. Уж тогда я скажу вам, что делать, а до той поры никак нельзя-с. И не забудьте, что сеанс у меня стоит 8 рублей. Да-с». Выпроводив незадачливую гувернантку, гадалка хотела уже закрыть дверь, но увидела смутно знакомого молодого человека с просительным выражением на лице. Сняв с головы новенький котелок, он заискивающе улыбнулся и даже шаркнул ножкой. «Мадам Ряполова», — неуверенным голосом спросил он. «Да, а вы кто?» «Я, извольте видеть некоторым образом», — замялся тот и подозрительно глянул в сторону всей еще не покинувшей их прежней клиентки. Лишившаяся чести, но приобретшая плод под сердцем девица сделала вид, что замешкалась, и беззастенчиво грела уши. «Всего доброго, голубушка», — медоточиво пропела ей гадалка, так при этом глянув в ее сторону, что любопытную дурочку как ветром сдуло. «Вы, собственно, по какому делу?» — спросила почуявшая поживу аферистка, когда гувернантка удалилась. «Мне вас рекомендовала Аглая Тихоновна», — вполголоса, почти шепотом, поведал ей потенциальный клиент и снова беспокойно обернулся. «У меня, изволите ли видеть, беда-с. Заходите, молодой человек, заходите», — обрадованно отозвалась мадам Ряполова, услышав имя одной из своих давних поставщиц-клиентов, не подозревая, что тот узнал его не далее, как сегодня днем от Анны. Проводив молодого человека внутрь, она усадила его на кресло и порадовалась, что не успела погасить свечи, отчего в комнате сохранился таинственный флер. Присев на свое место и взяв в руки колоду карт, она бросила быстрый взгляд на очередную жертву и едва не упустила из рук свое орудие производства, ибо ее посетитель за какое-то мгновение совершенно переменился и теперь, не мигая, смотрел на нее. «Что, не признала ведьма липовая?» — каким-то замогильным голосом спросил нежданный посетитель. Мадам Ряполова была дамой неробкого десятка, да и трудно ожидать иного природе ее занятий, но в этот момент почувствовала, что ноги ее ослабели, а по спине пробежала предательская дрожь. Все же сдаваться сразу старая аферистка не стала и попыталась дать отпор. «Я сейчас полицию, я в суд, я на тебя порчу напущу». Нашлась, наконец, она и вперила в незнакомца грозный взгляд, но тот в ответ лишь издевательски расхохотался. «Я седьмой сын седьмого сына, рожденный в рубашке», — заявил он. «Мне твое проклятие, тьфу, да кто же вы такой? Посланец». «Как, какой еще посланец, не знаешь?» — голос таинственного посетителя стал насмешливым. «Того, чьим именем ты прикрываешься, лохудра старая. Господи Иисусе, да что же это? Не поминай имени распятого, дура». Внезапно вызверился на нее молодой человек, и не рассчитывая на его помощь, он таким, как ты, не помогает. «А», — попробовала завизжать гадалка и опрометью кинулась к двери, но не успела, потому что человек, назвавший себя посланцем, мгновенно настиг ее и неожиданно ожегшую чем-то непонятным, отчего ноги женщины сразу подкосились, дыхание перехватило, и она кулем опустилась на пол. Если бы мадам Ряполова имела раньше дело с электричеством, то, возможно, догадалась бы, что ее ударило током, но, увы, старая аферистка и слов-то таких не знала. Тем временем молодой человек, полюбовавшись делом своих рук, поднял жертву с пола и перетащил на стоящую подле оттаманку. Затем, убедившись, что она еще жива, похлопал по щекам, приводя в чувство. «Не кричи», — внушительно приказал он очнувшейся гадалке. «Ах ты мне, убил, проклятущий, захныкала та в полголоса. На что я тебе? Отпусти душу на покаяние. Откуда у тебя душа, ведьма? Не убивай, а, все отдам, деньги, расписки. Золотишко немного есть, только не убивай. Да ты за кого меня принимаешь? Мне хозяин такую силу дает, что твои гроши, тлен просто. Так что же тебе надо от меня? Ты от соседки своей, Анны, что хочешь? От этой дуры? Да ничего, не смей врать мне. Да правда ничего. Ну, разве что хотела с кавалерами денежными свести. И ей полегче было бы, и мне на старости лет копейка. В веселый дом, что ли? Да где там? Старовата она для веселого дома, но на лицо и фигурку еще ничего, годится. И в обществе себя вести умеет. Есть господа небедные, которым по публичным домам не с руки ходить, а любовного марьяжу еще желательно. Опять же, если к веселой вдове захаживать, это одно, а к портнихе на примерку, совсем другое. Опять же, мается баба, без мужика да в бедности, а ты, значит, помочь решила? Ну а чего не помочь-то, что я, зверь какой? А теперь слушай меня внимательно, оставь ее в покое. Не послушаешь, накажу, да так, что молить о смерти будешь. Как скажете, господин? Ну, вот и славно, вот и договорились. А на что она вам, любопытствуешь? Ой, молчу. Ладно, слушай, раз пожелала, в жертву я ее хочу принести. Как это? Изумилась гадалка. Не знаешь как? Так для жертвы девушки нужны невинные, проявила осведомленность мадам Ряполова. Ты меня еще поучи, усмехнулся посланец. Эти невинные иной раз такие лярвы в душе, что самому замараться недолго. Да и какая в чистоте корысть, если соблазна в жизни еще и не было, а вот у соседки твоей душа чистая, несмотря на то, что такая, как ты, рядом. С такими доводами старая аферистка, будучи дамой многоопытной, не могла не согласиться, однако было еще одно обстоятельство, которое она никак не могла упустить. Она мне денег должна, робко, но вместе с тем настойчиво заявила гадалка. Много, да почти 13 рублей. Энда, задумчиво протянул посланник. А может, мне тебя в жертву принести? Там только обряд чуть-чуть изменить и пентаграмму по-другому нарисовать. Оно, конечно, хозяину не так по вкусу придется, однако же на безрыбье и карася можно раком. У меня и нож с собой, а свечи ты сама запалила. Ой-ой-ей, завыла мадам Ряполова, проклиная свою жадность. Не надо, миленькой, я отслужу, отблагодарю. Отслужишь, куда ты денешься? Отслужу, касатик, Христом Богом клянусь, ой, вот лохудра. Потерял терпение молодой человек и с руганью потянулся за пазуху. Ты еще святой водой на меня полей, дура. Ой, прости, милай, чего по глупости не ляпнешь. Чем хочешь клянусь, не стану более его поминать, и Анну твою не трону, не мою, его. Посланец с изуверской улыбкой показал пальцем на пол, отчего гадалке стало совсем худо. Ладно, утомился я с тобой, ведьма, живи покуда. Благодарствую, милостивец. Прощавай, старая. Ой, а ты не тот ли солдат, что давеча у соседки моей был? Признала, наконец, незнакомца мадам Ряполова и тут же прикусила язык, но было поздно. А хочешь, я к тебе завтра околоточным явлюсь, да еще с городовыми? Вкратчиво поинтересовался Будищев. Я чаю, немало интересного можно будет найти, а? Что вы, замахала руками женщина, я это так, к слову, ты бы попридержала язык свой, пока я его у тебя не отнял. Молчу, то-то, криво усмехнулся молодой человек и подкрутил ус. Прощайте, мадам, наша встреча была ошибкой, но в сердце моем вы оставили неизгладимый след, и я вас не забуду. Совершенно сбитая с толку аферистка лишь хлопала глазами в ответ, а ее нежданный гость в очередной раз переменил манеру разговора и жестко добавил: «А если ты меня, карга старая, где не надо вспомнишь, то я тебя на британский флаг порву», уяснила. Этот язык мадам Ряполова понимала хорошо, и когда ее гость собрался выйти, бочком скользнула к нему, держа в руках свернутый в трубочку ассигнационный билет. «Возьмите, не побрезгуйте». «Ты что меня, с полицией спутала?» Презрительно улыбнулся Дмитрий. «Ну, что вы, господин, я только из уважения», испуганно пролепетала гадалка и добавила к Катеринке еще четвертной 134. «Мастер механического цеха завода господ Барановских, фигура для простых рабочих немалая. Поэтому господин Егор Никодимыч Перфильев привык держать себя с достоинством, приличным своему возрасту и положению. Рабочие при виде его снимали шапки и, здороваясь, низко кланялись, и ни при каких обстоятельствах не смели сквернословить. За такое легко можно было получить штраф, а заработок у них и так был невелик. Также Никодимыч не терпел пьянства, лени и неаккуратности в работе. Впрочем, зря он никого не наказывал, поскольку человеком был справедливым. По крайней мере, в своих глазах. Хозяин завода своего доверенного человека ценил, платил ему недурное жалование, и все это позволяло Перфильеву с оптимизмом смотреть в будущее. Двух старших дочерей он удачно выдал замуж, причем за людей вполне почтенных, а не за какую-нибудь голытьбу. Младший же, любимец отца, скоро должен будет окончить гимназию, а там, глядишь, отучится в университете и сам станет барином. Главное, чтобы не забаловал Аркашка. Окинув строгим взглядом цех, мастер удовлетворенно кивнул и двинулся дальше. Все были при деле, никто не бездельничал, не точил лясы, зря получая жалование. Разве что Прохор подозрительно отворачивался в сторону и старался не попадаться начальству на глаза. Наверняка успел, подлец, похмелиться с утра и теперь делает вид, что все в порядке. Ну да ничего, пусть работает покуда, а за наградой за его художество дело не станет. Все прочие вроде было в порядке, хотя, а что это я Семки не вижу? Подозрительно спросил он у одного из разнорабочих, старательно выгребающего металлическую стружку из-под станка. Только что здесь был Егор Никодимыч. Сдернув с вихрастой головы драный картуз, отрапортовал мальчишка, наивно хлопая небесно-голубыми глазами. «Врешь, поди», — нахмурился мастер. «Святой истинный крест», — тут же побожился парень. «И как у тебя язык повернулся, богохульник?» Даже сплюнул от отвращения Перфильев и скорым шагом пошел к выходу. Пропажа нашлась там, где и ожидалось, в небольшой пристройке к основному цеху, где прежде была кладовая для разной мелочи, а теперь находилось царство непонятно откуда взявшегося и неизвестно для чего нужного на заводе гальванера. Будищев с самого первого своего появления служил источником головной боли для мастера. Хозяева велели оказывать ему всяческое содействие, но объяснять ничего не стали, а тот и вовсе держался так, будто он не простой рабочий, а по меньшей мере, инженер. Шапки ни перед кем, включая самих барановских, не ломал, спины не гнул. Но самое главное, был непонятно чем занят, а это бесило мастера больше всего. Посреди гальванической мастерской на большой треноге стояло главное занятие будущего, прототип новейшей метрольезы, им же самим и сконструированный. Большой ствол, заключенный в кожух водяного охлаждения, грозно смотрел на кипящего от возмущения Никодимыча, а отполированные до блеска детали замка задорно поблескивали в пробивающихся сквозь мутные стекла лучах солнца. Злиться было отчего, наглый гальванер, вместо того чтобы заниматься делом, доводить до ума картечницу, мастерил какую-то непонятную штуковину, а что хуже всего, отвлекал от работы Семку. Мальчишка завороженным взглядом смотрел, как ловко Дмитрий изолирует провода, затем укладывает в каком-то строгом, одному ему ведомом порядке в жестяную коробку. Что-то припаивает, прикручивает, не забывая сдабривать работу заковыристой руганью, если что-либо не получается или наоборот, если все идет как надо. Любопытный паренек все время расспрашивал старшего товарища о том, что он делает, и тот вроде не скрывал, но объяснял так, что ничего понять было решительно невозможно. «Смотри сюда», — с легкой усмешкой начинал Будищев. «Возьми вот эту загогулину и вставь вот сюда. Потом добавь вон ту хреновину и да не эту, это не хреновина, это просто хрень». Правда, иногда гальванер становился серьезным и начинал сыпать совсем уж непривычными словами, вроде «контакт», «соленоид», «конденсатор», но вот как это можно понять. Но Семка не унывал, твердо решив, что разберется во всем. «Ты что здесь делаешь?» – грозно сдвинув брови, спросил Перфильев, обращаясь к мальчишке. А ошарашенно вскочил тот и, сдернув по привычке шапку, застыл, не зная, что ответить. «Штраф захотел», — продолжал яриться мастер. «Вот я тебя, ты чего кипятишься, папаша?» Не оборачиваясь к Никодимычу, прервал его Будищев. «Парню Владимир Степанович велел при мне быть. Это зачем еще? Ну, мало ли, пойди, подай, принеси. У меня не 10 рук, то одно, то другое нужно, а малый за одно дело учится. А почему я об этом не знаю? Да кто тебя ведает, почему ты мышей не ловишь? Оно, конечно, Владимир Степанович, большой человек, но все ж таки». А Петр Викторович при этом был и возражать не стал. Озадаченный мастер, немного потоптавшись и не зная, что еще сказать, двинулся прочь. Будищев был вхож к хозяевам и потому вел себя невообразимо дерзко для простого рабочего. Но те отчего-то ему покровительствовали, А ушлый гальванир наглел все больше и больше. «Ишь ты!» — восхищенно покачал головой Семка, боявшийся мастера до дрожи в коленях. «И как это у тебя выходит? Ты про что? Ну так Владимир Степанович про меня ведь ничего не говорил, а ты почем знаешь, говорил или нет? Тем более, что Барановский опять в отъезде. А если хозяина спросит, Никодимыч-то?» — ухмыльнулся Дмитрий. «Да он его боится больше, чем ты, и по пустякам беспокоить не посмеет. Бедовый ты!» — не то с восхищением, не то с опаской протянул мальчишка. «Ладно, давай посмотрим, что у нас получилось. Нажимай вон туда». «Куда?» «На вон ту фигню. А меня этим, как его, током не ударит. Не боись. Ты давеча тоже так говорил, а Эван как шандарахнула. Я думал, глаза вылетит. А кто тебя заставлял контакты голыми руками хватать? Не бойся, говорю, жми на кнопку». Семка обреченно вздохнул и, мелко перекрестившись, ткнул пальцем в кругляшок. Неожиданно раздавшийся дребезжащий звонок заставил его в страхе отдернуть руку, а Дмитрий едва не захлебнулся от хохота, наблюдая за его испугом. Между тем осмелевший мальчишка нажал еще раз и, сообразив, что звонок происходит от его нажатия, расплылся в несмелой улыбке. «Это что ж, я звоню?» — ахнул он. «Нет, Пономарь на Исаакиевском соборе. И что же это получилось? Электрический звонок. И что с ним делать? А чего хочешь, то и делай. Можно на дверь входную, можно в банк для сигнализации». «В банк? Ну да. К примеру, входит к банкиру грабители и тычут револьвером в лоб. Давай, мол, деньги. Тот им все отдает чин-чином, а сам кнопку тайком нажимает. И что?» — воскликнул Семка, живо представив себе и толстого банкира, и страшных разбойников с револьверами. «Сам подумай, их полиция споймает, ага, или еще кто похуже. Это кто же хуже полиции? Ну, мало ли, охрана банковская. А почему охрана хуже? По качану. Полиции что, поймают да под суд отдадут? Ну, попинают малость, не без того, но без фанатизма. А вот охрана, та банкиру подчиняется, а ему навряд ли понравится, что какие-то обормоты его грабануть захотели. Так что они молиться будут, чтобы их побыстрее и не сильно покалеченных в околоток отправили. Ишь ты!» — шмыгнул носом парень. «Теперь тебе, наверное, Петр Викторович награду выдаст за эдакое дело. Ага, и орден Сутулова. Какой-какой орден? Первой степени, блин. Вот что, Семен, ты помнишь, чем я тут занимаюсь? Картечницей. Во-во. А впрочем, помалкивай. Понял. Ага. А почему? А если будешь много вопросов задавать, я скажу Стешке, и она за тебя замуж не пойдет».